Глава 5. От позолоченного века к прогрессивной эпохе. Как американцы вышли из кризиса. Нас называют нацией изобретателей, и это так. Мы все еще могли бы претендовать на этот титул и прилагающиеся к нему почести, если бы остановились на первом нашем изобретении, а именно на человеческой свободе. Марк Твен. 1890 год. Выход из кризиса идентичности американцы нашли в экономических успехах, переосмыслении истоков американской демократии и конструировании других, оттеняющих американское лидерство. На роль главного, конституирующего другого, в этот период выдвинулась Российская империя. Бурный рост экономики позволил Соединенным Штатам встать на путь империалистической экспансии, которая, однако, была вписана в привычный дискурс распространения свободы. Когда же слов этого дискурса не хватало для объяснения цели американской дипломатии, в ход шла главная внешнеполитическая разработка XIX века – доктрина Монро, значение которой было обновлено и расширено. Война с Испанией завершилась установлением контроля над Кубой и Филиппинами, что, в свою очередь, привело к появлению новых внутренних других. Вкупе с массовой эмиграцией в США, возобновившейся после окончания гражданской войны, это привело к первым попыткам законодательно ограничить въезд, пока для уроженцев Китая. Расцвет расовой теории подвел научную базу под различные проявления расизма. Ощущение мощи. Последние два десятилетия XIX века американское общество искало ответы на вопрос о нерадостных итогах предыдущего периода и новые основания для гордости. Эти поиски шли в нескольких направлениях. Политическая система, приведшая к гражданской войне, не давала повода ею гордиться. Зато американцы этой эпохи были свидетелями очень быстрого экономического роста страны и успешного завершения континентальной экспансии. Трудно давшаяся победа над индейскими племенами в 80-е годы XIX века сняла последние препятствия для освоения континента. Экономическая мощь и территориальная экспансия и оказались в центре политических усилий по выходу из кризиса. Представление, будто в успехе проявляется благословение Господне, характерное для протестантского мировоззрения, облегчали задачу уравнивания материальных достижений с утверждением моральной правоты. В то же время распространение идей социал-дарвинизма позволяло подвести научную базу под идею о лидирующей роли американцев в мире, как самого приспособленного народа, и одновременно оправдать расистские практики, распространенные на американском юге и западе и подрывавшие уверенность американцев в своей правоте и привлекательность американского примера для других стран. Очевидные успехи можно было увидеть в быстром развитии промышленности и внедрении в жизнь новых изобретений и технологий. В 1869 году было закончено строительство первой трансконтинентальной железной дороги, связавшей Калифорнию с освоенным ранее востоком страны и ускорившей заселение великих равнин белыми переселенцами. В 1870-е годы были изобретены телефон, фонограф и лампочка накаливания. В 1880-е построен Бруклинский мост в Нью-Йорке и первые небоскребы. В эти же десятилетия были созданы несколько компаний, которым суждено будет стать лидерами не только американского, но и мирового бизнеса, такие как Standard Oil Джона Рокфеллера или Стальной Трест Джона Моргана. На авансцену американского общества выдвинулись сверхбогатые предприниматели, бароны-разбойники, как окрестила их критически настроенная пресса, и изобретатели, труды которых быстро меняли облик страны. В соответствии с духом эпохи, прежнее религиозное объяснение американского лидерства надо было подкрепить авторитетом науки. На статус передовой науки в тот период претендовала расовая теория, а в объяснении социальных феноменов наиболее популярным стал социал-дарвинизм, применявший теорию естественного отбора к человеческому обществу. Сам Чарльз Дарвин дал повод американцам поверить такому объяснению. В 1871 году вышла в свет книга Дарвина «Происхождение человека и половой отбор», в которой великий естествоиспытатель предложил объяснение успехов Америки. По-видимому, много справедливого во мнении, что изумительное процветание Соединенных Штатов равно как и характер тамошнего населения, представляют следствие естественного отбора, потому что наиболее энергичные, предприимчивые и смелые люди всех частей Европы выселялись в продолжении последних 10 или 12 поколений в эту обширную страну и преуспевали здесь наилучшим образом. Эти слова многократно цитировались американскими публицистами последних десятилетий XIX века. Отсылка к социал-дарвинизму стала одним из важных способов объяснения успехов американской экономики, появления мультимиллионеров и распространения расовой сегрегации. Быстрое развитие промышленности в последние трети столетия лишь частично примирял американцев с действительностью. Марк Твен назвал это время «позолоченным веком». Под внешними успехами страны скрывалось сомнение в прочности общества. Американцы нуждались в переосмыслении представлений о собственной нации. Внутренние расколы требовали установления новых границ сообщества и поиска внешних скреп для сохранения национального единства, а сомнения в собственной роли мирового лидера нуждались в подтверждении этой роли на мировой арене. Конструирование другого. Недовольство тем, как идут дела в самих Соединенных Штатах, заставило американцев искать опору во внешнем мире. Сравнение с местами, где дела обстояли хуже, чем в Америке, помогало поддержать тонус лучшей страны на свете. Таким местом традиционно была соседняя Куба, которая, по мнению американских публицистов, страдала под испанским игом. Однако позитивного сравнения с Кубой было недостаточно, чтобы поднять американскую самооценку. Но тут в дело вступил Джордж Кеннон, и на роль страны, по сравнению с которой Америка оставалась светочем свободы, выдвинулась Российская империя. Вскоре после убийства революционерами царя-освободителя Александра II, его сын Александр III перешел к открытой реакции, казнив народовольцев и отправив в Сибирь десятки революционеров и критиков правительства. Именно в это время американский журналист Джордж Кеннон запросил у российского правительства разрешение на путешествие по империи. Кеннон не впервые отправлялся в Россию. Его знакомство со страной состоялось еще в 1860-е, когда он попал в Сибирь в составе группы телеграфистов, изучавших возможный маршрут межконтинентального телеграфа для компании Western Union. Конкуренты сумели быстрее наладить телеграфные сообщения между Америкой и Евразией, проведя кабель по дну Атлантики, но результатом поездки стала книга Кеннона «Кочевая жизнь в Сибири», написанная с симпатией к местному населению. После этого американский телеграфист переквалифицировался в журналиста-путешественника и, в частности, посетил Кавказ, результатом чего стала серия журнальных статей. Именно симпатия Кеннона к России явилась решающим фактором для выдачи ему разрешения проехать по стране в 1885-86 годах. Американец оказался в Сибири в то самое время, когда царское правительство населило ее революционерами и либералами, сосланными туда после убийства народовольцами Александра II. Американский журналист встречался с людьми, крайне критично относившимися к российскому государству. Вернувшись в Америку, Кеннон начал читать лекции о стране, в которой лучшие люди сосланы правительством в Сибирь. Выходя к слушателям в кандалах и робе сибирского арестанта, Кеннон живописал жестокость русского правительства и страдания народа. Лекции были весьма популярны. Собственные проблемы представлялись американцам незначительными в сравнении с российскими. Позднее Кеннон издал книгу «Сибирь и ссылка», заложив традицию описывать Сибирь как большую тюрьму. Когда в США спустя десятилетия был опубликован «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына, американские читатели увидели в нем развитие и подтверждение кенноновского описания, тогда как сам Солженицын, проводивший твердую грань между дореволюционной Россией и Советским Союзом, вряд ли был доволен таким отождествлением. Россия привлекла внимание американского общества еще по одной причине. В 1891-92 годах в Российской империи разразился голод. Американские филантропы задались целью помочь голодающим. Их усилиями в Россию были доставлены тонны продовольствия, собранные в Соединенных Штатах. Американская претензия на лидерство впервые обернулась реальной помощью. Филантропы имели основание гордиться собой. Возможность помочь населению, одной из сильнейших европейских стран, позволяла ставить себя выше нее, поверить в собственное предназначение. Именно в это время Иван Айвазовский, он как раз путешествовал по США, но перед отъездом стал свидетелем встречи американских кораблей в России. Написал картины «Корабль помощи» и «Раздача продовольствия», на которых изобразил восторженное отношение русских крестьян к американским продуктам. В процессе обсуждения и сбора гуманитарной помощи Америка представлялась страной изобилия, а Россия – объектом спасательной миссии американцев, которые могли гордиться родиной, способной накормить голодающих на другом конце мира. Помощь голодающим в России стала важным этапом в становлении американского миссионерства, развитии представления об особом предназначении Соединенных Штатов – помогать другим странам мира преодолевать трудности и двигаться по американскому пути. Именно в это время был сделан решительный шаг от роли модели и образца к действиям по преображению мира. Россия хорошо ложилась в логику конструирования американского другого. Бинарное противопоставление, впервые сформулированное за полвека до этого во время европейских революций, теперь сопрягалось с весьма популярной и респектабельной в конце XIX века расовой теорией. Русские представлялись противоположным американцам полюсом внутри той же белой расы в случаях, когда сравнение было возможным. Русский пример и в следующие годы помогал американскому обществу как анестезия от нерешаемых внутренних проблем. В первые годы нового столетия юг захлестнула волна бессудных казней афроамериканцев. В этот период американцы нередко вспоминали Россию. Дело в том, что в 1903 году главной новостью из России стал Кишиневский погром. Возмущение насилием против евреев в самодержавной империи удачно перекрывало эмоции от судов Линча на юге самих Соединенных Штатов. Недаром защитники России часто вспоминали стеклянный дом, в котором не стоит бросаться камнями в соседа. В таком неявном сравнении американское общество выглядело лучше, чем его представляли критики. Демократия родилась на Западе. В 1893 году президент Американской исторической ассоциации Фредерик Тернер выступил с докладом о значении границы в американской истории. В докладе содержалась идея о том, что американский характер, американский образ жизни и сама американская демократия родились и сформировались на фронтире, в регионе, постоянно движущейся на запад границы, где белые поселенцы сражались с дикой природой и с индейскими племенами. «Американская история», — утверждал Тернер, — «вплоть до наших дней в значительной мере была историей колонизации Великого Запада». Поводом для доклада послужило сообщение Бюро переписи населения, что с 1890 года оно перестало выделять фронтир в особый географический регион. Великие равнины в основном заселены, Америка вышла к Тихому океану, и фронтир закрылся. Событие, на котором, по словам историка, закончился первый период американской истории. Доклад и серия статей, в которых Тернер развивал свои идеи, оказали большое влияние на представление американцев о себе. На протяжении следующего столетия жизнь на фронтире будет романтизирована в отдельном жанре литературы и кино – вестерне, а само слово «фронтир» войдет в политический лексикон. Несмотря на возражения историков следующих поколений, доказывавших, что американская демократия выросла из идей просвещения и зрела в колониальных ассамблеях, а потом в первых органах власти США, идеи Тернера нашли благодарных читателей и пропагандистов сразу после опубликования. Дело, видимо, в значительной степени в том, что перенос акцента идей Америки на Запад позволял уйти от размышлений о братоубийственной гражданской войне и неудаче реконструкции Юга, подрывавшей веру в американские институты. «Верную точку зрения на историю США, — настаивал Тернер, — дает не Атлантическое побережье, а Великий Запад. Даже борьба с рабовладением занимает важное место в американской истории из-за того, что она связана с экспансией на Запад». Понятие «фронтир» прижилось надолго. В 1959 году, через 92 года после покупки ее у России, Аляска была принята в состав США как 49-й штат, выбрав себе в качестве официального прозвища «Последний фронтир». В 1960 году Джон Кеннеди, выступая на конвенте Демократической партии, выдвинувшем его кандидатом в президенты, использовал словосочетание «Новый фронтир», ставший девизом его избирательной кампании, а затем президентства. На русский язык этот девиз обычно переводился как «Новые рубежи». Сегодня мы стоим на краю новой границы. Граница 1960-х годов. Граница неизвестных возможностей и опасностей. Граница несбывшихся надежд и угроз. Пионеры жертвовали своей безопасностью, комфортом, а иногда и жизнью, чтобы построить наш новый Запад. Они были полны решимости сделать новый мир сильным и свободным, примером для всего мира. Кто-то скажет, что эта борьба окончена, что все горизонты исследованы, что все битвы выиграны, что больше нет американского фронтира, но мы стоим сегодня на краю нового фронтира, фронтира неведомых возможностей и опасностей. За этим фронтиром находятся неизведанные области науки и космоса, нерешенные проблемы мира и войны, невежества и предрассудков, оставшиеся без ответа вопросы бедности и роскоши. Я прошу каждого из вас стать пионером этого нового фронтира. Сможем ли мы пройти через эпоху, когда мы станем свидетелями не только новых прорывов в разработке оружия уничтожения, но и гонки за владение небом и дождем, океаном и приливами, далеким космосом и внутренним миром человеческого разума? Все человечество ждет нашего решения. Весь мир желает увидеть, что мы будем делать. И мы не можем подвести это доверие. Мы не можем не попытаться. США от полюса до полюса. Вступление в империалистический век. Обращение к внешнему миру в этот период опиралось на возросшую экономическую мощь Соединенных Штатов. Публицисты и политики 1880-х, начала 90-х годов XIX века много писали о необходимости экспансии страны, подводя базу под будущую активизацию внешней политики. Однако нетрудно заметить, что интерес к этой теме был в немалой степени вызван кризисом идентичности, в который погрузилось американское общество. В самом деле, планирование внешней экспансии помогало лечить раны, нанесенные недавней трагедией. На протяжении 1880-х американские политики, лидером которых был государственный секретарь Джеймс Блейн, работали над созданием политического объединения стран американского континента. В этом объединении Соединенным Штатам отводилась ведущая роль. Результатом стала первая конференция американских государств, проведенная в Вашингтоне в 1889-90 годах, и появление слова «панамериканизм». Хотя политическое объединение под эгидой США, которое желал создать Блейн, так и не возникло, итогом конференции стало создание Международного бюро американских республик, предшественника современной Организации американских государств. Однако фантазия публицистов шагала далеко впереди. Переход Соединенных Штатов к внешней экспансии и империалистическим войнам на рубеже 19-20 веков обычно объясняется просто. США стали достаточно сильными и богатыми для такой внешней политики и присоединились к европейским державам, занимавшимся колониальными захватами уже давно. В этом объяснении, конечно, есть резон, но оно не помогает понять, как империализм оказался интегрирован в идеалы свободы, что сделало экспансию привлекательной для американских избирателей, и как эта смена политики изменила американскую нацию. Демократическая нация должна была принять новую внешнюю политику как выражение своих внутренних качеств, найти для нее идейное, научное или религиозное основание, и этому послужили труды и выступления целого ряда выдающихся мыслителей того времени. Историк и публицист Джон Фиске решил дать новую жизнь словосочетанию «предопределенная судьба». В 1880-85 годах он 45 раз прочел в Америке и несколько раз в Англии лекцию, озаглавленную им «Предопределенная судьба англосаксонской расы», после чего опубликовал ее Harper's Magazine. Фиске вспоминал, что особенным успехом его «вечера» пользовались у сенаторов и членов Верховного суда. Он также встречался с президентом. Начинается статья с длинного анекдота о том, как три американца в Париже соревновались в произнесении тостов за свою родину. «Пью за Соединенные Штаты», — сказал первый оратор, ограниченные на севере Британской Америкой, на юге Мексиканским заливом, на востоке Атлантикой, а на западе Тихим океаном. «Но», — возразил второй, — «это слишком узкий взгляд на предмет. Определяя наши границы, мы должны смотреть на великое и славное будущее, которое предсказано нам предопределенной судьбой англосаксонской расы». «Пью за Соединенные Штаты, ограниченные на севере Северным полюсом, на юге Южным полюсом, на востоке Восходящим Солнцем, а на западе Заходящим». Это пророчество было встречено аплодисментами, но тут встал третий оратор, очень серьезный человек с Дальнего Запада. «Если мы решили, — сказал этот истинный американский патриот, — уйти от исторического прошлого и будущего и принять во внимание нашу предначертанную судьбу, то зачем останавливаться на узких пределах, предложенных нашим только что выступавшим товарищам? Я предлагаю выпить за Соединенные Штаты, ограниченные на севере северным сиянием, на юге предварением равноденствий, на востоке первобытным хаосом, а на западе судным днем». В конце статьи Фиски возвращается к этой идее. «Я верю, что придет время, когда на Земле установится такой порядок, что можно будет, вместе с нашими парижскими друзьями по застолью, говорить о Соединенных Штатах, протянувшихся от полюса до полюса, или вместе с Теннисоном праздновать парламент человека и федерацию мира. Несомненно, много веков труда, сомнений и борьбы с проблемами пройдет, прежде чем это желание станет явью. Между тем, приятно чувствовать, что бесстрастное созерцание огромного количества исторических фактов подтверждает нашу веру в окончательную победу добра над злом». Для Фиски экспансия Соединенных Штатов, несмотря на их внутренние проблемы, была равна распространению добра, а расширение пределов США было благом само по себе, поскольку приближало триумф над злом. Еще один популярный мыслитель, протестантский священник Джосайя Стронг, считал широкую внешнюю экспансию главным средством разрешения внутренних проблем. Англосаксонская нация, по его мнению, обладает двумя главными достоинствами. Она воплощает идеи гражданских свобод, не существующих почти нигде за пределами англоговорящего мира, и чистое духовное христианство. Американизация мира была равна для этого представителя Третьего Великого Пробуждения распространению протестантизма. Разве не выглядит все это так, как если бы Бог не только создал в лице англосаксонской нации образец, по которому должны быть пересозданы все народы Земли, но и снабдил ее огромной силой, потребной для выполнения этой задачи? В подтверждение своих мыслей священник Стронг ссылался на труды Чарльза Дарвина. В заключение он выражал уверенность, что англосаксонская нация предназначена для того, чтобы одни расы вытеснить, другие ассимилировать, и так до тех пор, пока все человечество не будет англосаксонизировано. В 1890 году вышла в свет книга Альфреда Механа о влиянии морской силы на историю, в которой автор, на то время морской офицер США, изложил свою доктрину морской мощи как решающего фактора мировой политики. На протяжении 90-х годов 19-го столетия Механ публиковал тексты, в которых призывал американцев продолжить континентальную экспансию через океаны. «В нашем младенчестве мы граничили только с Атлантическим океаном, наша юность видела границу уже у Мексиканского залива. Сегодня, в период зрелости, мы выходим к Тихому океану. Разве у нас нет права или желания продолжать двигаться дальше?» Механ побуждал американских политиков аннексировать Гавайи и установить контроль над Панамским перешейком, перейдя от абстрактной, умозрительной трактовки доктрины Монро к практическим шагам. Сенатор Альберт Беверидж своими выступлениями, в частности речью «Поступь флага» 1898 год, оказал большое влияние на развитие американского политического языка периода империализма. «Избранная Богом нация, американцы, должна управлять другими народами, не готовыми к самоуправлению. Оппозиция говорит, что нам не следует править народом без его согласия. Я отвечаю. Правило свободы, гласящее, что любое законное правление черпает свою власть в согласии тех, кем оно правит, применимо лишь к тем, кто способен к самоуправлению. Мы правим индейцами без их согласия, мы управляем нашими территориями без их согласия, мы управляем нашими детьми без их согласия. Откуда им было бы узнать, каким будет наше правительство, если бы они не дали своего согласия? Филиппинцы и кубинцы должны были стать учениками в американской школе демократии, но неравноправными согражданами. Соединенные Штаты по праву первой антиколониальной державы готовы были взять под свое покровительство народы бывших и еще сохранившихся колоний европейских империй. Надо сказать, что у такого резкого переосмысления содержания американской миссии нашлись оппоненты. Показательно, что некоторыми из самых видных противников развертывания Соединенными Штатами экспансии оказались бывшие политические мигранты из Европы, для которых идеал США состоял в их политическом устройстве, а не в военной и экономической мощи. Издатель журнала «The Nation» Эдвин Годкин, эмигрировавший в США из Великобритании в 1856 году, саркастически комментировал статьи и книги Механа, причем оба они активно обращались к метафорам римского республиканизма, все еще актуальным для американских политиков. Механ утверждал, что США стоят перед таким же вызовом, перед которым стоял Римский Сенат, решивший отправить легионы в Мессину на помощь мамертинцам в 264 году до нашей эры, и тем изменивший политику, до этого ограничивавшую римскую экспансию итальянским полуостровом. Годкин в ответ напоминал, что когда Сенат направил консула, чтобы захватить Мессину, это не только изменило предназначение Рима, положив начало строительству Римской империи, но решило также судьбу римского республиканизма. Эпоха Катона, Сципиона, Гракха, эпоха свободы и закона закончилась. Началась эпоха Мария, Суллы, Помпея, Цезаря, Августа и Калигулы. Вышедших позднее номерах своего журнала Годкин сокрушался, что в Америке вслед за Европой распространилась идея, будто нация для того, чтобы быть великой, должна, как Рим, стать империалистической, то есть править большим количеством сообществ разного типа с помощью военной силы, делать им добро и возвышать их, но не так, как они хотят, а по-своему. Карл Шурц, как когда-то Дэниел Уэбстер после войны с Мексикой, использовал довод о невозможности сосуществования англосаксов с другими расами. Население испанских Антильских островов останется в значительном численном преобладании. Некоторые из них по-своему весьма умны, но подавляющее большинство совершенно чужды нам не только по происхождению и языку, но и по привычкам, традиционным способам мышления, принципам, честолюбию, словом, большинству вещей, представляющих величайшую важность в общении между людьми и особенно в политическом сотрудничестве. И под влиянием своего тропического климата они окажутся неспособными ассимилироваться с англосаксами. Поэтому они останутся среди населения нашей республики безнадежно чужеродным элементом, в некоторых отношениях даже более безнадежным, чем цветные люди, живущие теперь среди нас. Если мы примем такую систему, то впервые после отмены рабства у нас снова будет два типа американцев. Американцы первого типа, которые пользуются привилегией принимать участие в управлении государством в соответствии с нашими старыми конституционными принципами, и американцы второго типа, которыми должны управлять в значительной степени произвольно американцы первого типа. Выступление Шурца было уже арьергардным боем. Соединенные Штаты в 1898 году начали свою первую империалистическую войну, победили в ней Испанию и устанавливали свои порядки на Кубе, Филиппинах и в Пуэрто-Рико. Если в 1880-е, в середине 90-х годов, разговор об экспансии за пределы американского континента был средством возвращения американской веры в собственное предназначение, то в конце века этот комплекс идей вылился в разрыв с традиционной внешней политикой. В этот период американское руководство впервые решило перейти черту между моральной поддержкой тех, кого американцы считали жертвами угнетения или борцами за близкие им идеалы, и военной операцией того типа, которые через 100 лет будут называть гуманитарной интервенцией. В 1898 году модернизированный американский флот легко разбил состоявшие из устаревших кораблей испанские эскадры в Вест-Индии и на Тихом океане, установив контроль над Кубой, Пуэрто-Рико и Филиппинами и продемонстрировав всему миру, что миссионизм США имеет под собой прочное военно-техническое основание. Испано-американская война, великолепная маленькая война, как ее назвал госсекретарь Джон Хей, стала поворотным пунктом в американской внешней политике. Отныне США могли силой продвигать свои идеалы в мире. Успешная война с Испанией также помогла американцам избавиться от пессимизма предыдущих десятилетий и найти объединяющие нацию цели во внешней политике. «Мы можем быть разделены по вопросам внутренней политики», заявлял конгрессмен из Миссури, «но что касается наших отношений с другими нациями, мы представляем единый фронт». С этого же времени в стране развернулось движение прогрессистов, веривших в способность американцев решить любые технические, социальные и политические проблемы с помощью реформ. Первый президент нового века, взявший прогрессистов в союзники, республиканец Теодор Рузвельт, ветеран войны на Кубе и самый молодой хозяин Белого дома в истории страны, разрешил в пользу штатов долгий пограничный спор с Великобританией на Аляске и развернул строительство военно-морского флота, ставшего к концу его президентства вторым в мире после британского. Особо стоит упомянуть историю Панамского канала. Когда парламент Колумбии отказался ратифицировать договор США, по которому американцам на 100 лет отдавалась территория под строительство и эксплуатацию канала, соединявшего Атлантический и Тихий океаны, Соединенные Штаты спровоцировали восстание на территории Панамского перешейка и поддержали революционную хунту, отделившую Панаму от Колумбии, признали новое государство и вскоре начали запланированное строительство. В эпоху цветных революций этот эпизод иногда вспоминают как их предтечу, сводя более сложные сюжеты начала 21 века к операциям по смене режима. Однако на деле панамская революционная хунта была чисто элитным феноменом и не опиралась на какие-либо массовые демократические движения. Интересно отметить, что проводя в жизнь радикально новую внешнюю политику, Рузвельт и его современники имели в распоряжении только тот внешнеполитический язык, те идеи о внешней политике, которые оставил им в наследство XIX век. Сам тип политического мышления американцев, связанный с англосаксонской юридической практикой, основанной на прецедентах, требовал опоры на что-то уже совершенное. Но таких прецедентных идей оказалось не очень много. Соединенные Штаты в первое столетие после Вашингтона следовали заветам его изоляционистского прощального обращения, наслаждались преимуществами географической удаленности от Европы и не имели повода формулировать сложные концепции внешней политики. От первой половины века в словаре остались доктрина Монро «Предопределенная судьба», развитая Джоном Блейном в 1880-е до панамериканизма, и «Борьба за свободу мировой торговли». Именно над этими концептами и надстраивалась внешняя политика Рузвельта. Поправка к доктрине Монро, панамериканизм и политика открытых дверей в Китае были переосмыслением и дополнением существовавших идей. Именно доктрина Монро выполняла роль концепции национальной безопасности, оправдывающей новые направления во внешних отношениях США в тот период, когда страна превратилась в одну из ведущих мировых имперских держав. Поэтому Теодор Рузвельт в обращении к Конгрессу в 1904 году высказался в том духе, что США должны претендовать на роль международного полицейского в западном полушарии без участия европейских держав, представив эту амбициозную идею как дополнение к доктрине Монро. Новые понятия проникали во внешнеполитический язык, не справлявшийся с быстрым ростом мировой роли США. Журналисты и государственные деятели подхватывали метафоры из речей президентов, используя их как определение внешней политики страны. Так Теодор Рузвельт, тогда еще вице-президент, процитировал в одной из речей африканскую пословицу. «Говори мягко, но держи в руках большую дубинку, и ты далеко пойдешь». После чего за его политикой по отношению к странам Латинской Америки закрепилось название «Политика большой дубинки». Президент Уильям Говард Тафт, объясняя отличие подхода своей администрации от того, что делал предшественник, сказал, что это была замена пуль долларами, что тут же породило устойчивое выражение «дипломатия доллара». Признание европейцами новой мировой роли Соединенных Штатов приходило постепенно. В 1905 году Рузвельт выступил в роли посредника и миротворца в переговорах представителей Японии и России, состоявшихся в Портсмуте, и стал первым американским президентом, получившим Нобелевскую премию мира за помощь в завершении русско-японской войны. Рост мирового влияния США следовал за переменами в жизни американцев. Быстрое развитие техники сделало возможным сказочные свершения. По дорогам покатили автомобили, в небо взмыли самолеты, телефон и электрическое освещение изменили образ жизни буквально на глазах. «Почему же общество меняется так медленно?» – спрашивали себя американцы-прогрессисты начала 20 века. Они начали борьбу за реформы сразу по многим направлениям, выступали за прямые выборы сенаторов, за право голоса для женщин, за введение референдумов в Штатах, за ликвидацию всевластия партийных боссов, а также против коррупции в правительстве, злоупотреблений в крупных компаниях, использования детского труда и свободной продажи алкоголя. В среде прогрессистов сформировалась и программа реформы мировой политики, которую выдвинет, став президентом, один из лидеров Демократической партии профессор Вудро Вильсон. Казалось, США покончили с вековой традицией изоляционизма и вступили на путь имперского великодержавия. Первая волна американской экспансии распространилась на Латинскую Америку и Тихий океан, регионы, в которых США проводили активную политику на протяжении предыдущих десятилетий. Приход сюда американской армии и администрации выглядел дальнейшим продвижением фронтира. Не случайно главными дипломатическими новациями этого периода стали поправка Теодора Рузвельта к доктрине Монро и политика открытых дверей в Китае. Американцы еще не были готовы изобрести новый язык для разговора о своей роли в мире и использовали привычные формулы, наполняя их новым содержанием. Среди этих формул важнейшую роль играли этические принципы, основанные на протестантских заповедях. Как объясняет современный американский исследователь, свободные от опасностей, связанных со столкновением с равными конкурентами, Соединенные Штаты разработали подход к миру, в котором соображения морали играли гораздо более важную роль, чем было принято в дипломатии любой европейской страны. В результате дебаты о внешней политике США в эпоху до Второй мировой войны велись в основном с точки зрения защиты американских ценностей и американской свободы. Исключение лишних. Президент Хейс начал корректировать политику по отношению к индейцам, превратившуюся в послевоенное десятилетие в серию кровавых индейских войн. Целью новой политики также была ассимиляция индейцев в американское общество, но другими средствами. В 1883 году был принят Кодекс индейских правонарушений, по которому коренным американцам грозил тюремный срок за участие в племенных праздниках, танцах, ритуалах. В 1879 году была открыта первая школа-интернат для индейских детей, а к 1902 году в стране существовало уже 25 таких школ, в которых дети не только учились, но и усваивали религию, обычаи и практики белых. Разговаривать между собой детям разрешалось только на английском, для чего вместе поселяли детей из разных племен. Задачей школ была ассимиляция индейских детей, интеграция в цивилизованное общество. В 1887 году Конгресс принял акт Дауэса, закон, поощрявший разделение общины земли между индейцами, выделение частной собственности и превращение индейцев в индивидуальных фермеров. За ним последовал закон Кёртиса 1898 года, который распустил племенные суды и правительства. В результате площадь земель, контролируемых индейцами, с 1887 по 1934 год уменьшилась в 3 раза, а ожидаемой ассимиляции не произошло. Разрушение основ хозяйственной жизни индейцев Великих Равнин, истребление буффало, привело к обнищанию племен, которые в результате были вынуждены жить за счет правительственных поставок. Коренные американцы на несколько десятилетий перешли в разряд опекаемой маргинальной группы на границах американского сообщества. Последнее сражение, которое один из участников сразу же назвал бойней, произошло 29 декабря 1890 года у ручья Вундетни. При попытке разоружить большую группу индейцев Лакота, между ними и военными вспыхнул конфликт, завершившийся убийством почти 300 индейцев, включая женщин и детей. Название «Вундетни» вошло в память американских индейцев как память о трагедии. В 1970 году писатель Ди Браун опубликовал книгу «Сохраните мое сердце у Вундетни», в которой рассказал историю американского Запада с точки зрения коренных американцев. В тот период подъема социального активизма книга стала бестселлером, а название «Вундетни» отозвалось болью в сердцах индейцев. 27 февраля 1973 года группа индейцев Сиу и активистов из Движения американских индейцев захватила поселок Вундетни для привлечения внимания к проблемам коренных американцев. До этого индейские активисты уже захватывали бывшую тюрьму на острове Алькатрас напротив Сан-Франциско, 1969-71, издание Бюро по делам индейцев в Вашингтоне, на 6 дней в 1972 году. Акция привлекла всеобщее внимание. К инициаторам присоединялись другие индейцы, а также белые активисты. 8 марта лидеры провозгласили поселок Вундетни независимым государством индейцев Оглала и потребовали переговоров с государственным секретарем США, а также отправили делегацию в ООН с целью добиться признания своей независимости. Они начали предоставлять гражданство всем желающим, включая неиндейцев. Марлон Брандо, получивший в этот год Оскар за роль в «Крестном отце», отказался от награды и попросил выступить вместо себя на церемонии 27 марта активистку, сообщившую, что такое решение Брандо принял из-за неправильного изображения индейцев в голливудских фильмах, а также из-за происходящего в то время в Вундетни. Оккупация Вундетни продолжалась до 8 мая 1973 года. Черные американцы на юге США испытывали на себе тяготы белого реванша. Предоставление политических прав теперь уравновешивалось ужесточением сегрегационных законов и террором против афроамериканцев. Суды Линча были в этот период обычным явлением. За одно десятилетие жертвами самосуда стали по меньшей мере 1000 черных американцев. Несмотря на то, что попытка в 1871 году запретить межрасовые браки по всей стране решением Конгресса не удалась, к ней возвращались в 1912-13 годах, а потом, в 1928 году, во многих штатах юга и запада США брак между черными и белыми считался преступлением вплоть до 1967 года. В 1896 году решением Верховного суда по делу Плесси против Фергюсона сегрегация черного населения в бывших мятежных штатах была признана не противоречащей Конституции. В результате расовое деление общества надолго перестало восприниматься как национальная проблема. Теперь ничто не мешало белым американцам перевернуть страницу и, забыв о существовании сегрегации, сосредоточиться на внешней экспансии и на программе реформ. Включение афроамериканцев в политическую американскую нацию расширило ее состав, но потребовало установления ее новых внешних границ. Период 1880-1914 годов стал временем массового переселения в США иммигрантов из Южной и Восточной Европы – итальянцев, поляков, словаков, евреев. Эта новая иммиграция меняла этнический и религиозный состав американской нации и вызывала сопротивление защитников старой идентичности. Последние десятилетия XIX века стали периодом возведения монументов, бурного создания патриотических ритуалов, праздников, в которые немедленно по прибытии включались вчерашние европейцы. В 1886 году в Нью-Йорке была установлена статуя свободы, а в 1903 году на ее пьедестале были высечены слова американской поэтессы Эммы Лазарус, обращенные к эмигрантам. «Оставьте земли древние хвалу веков себе», взывает молча, «дайте мне, усталый ваш народ, всех жаждущих вздохнуть свободно, брошенных в нужде, из тесных берегов гонимых, бедных и сирот. Так шлите их, бездомных и измотанных, ко мне, я поднимаю факел мой у золотых ворот». Особенно много новых ритуалов было связано с флагом США, как его называли, доблестью прошлого, Old Glory. В 1892 была сочинена и внедрена в школах клятва верности флагу. С этого же времени музыкальную композицию «Звездно-полосатое знамя» стали исполнять в качестве официальной песни на торжественных мероприятиях. Статус гимна страны она получила только в 1931 году. Интеграция приезжих через участие в патриотических ритуалах была продиктована стремлением скорее включить их в состав нации. Большие усилия были предприняты в этот период для того, чтобы ассимилировать вновь прибывших, сделать их неотличимыми от потомков англичан по языку и по культуре. Однако эта задача оказалась трудновыполнимой. В 1908 году в чрезвычайно популярной постановке пьесы Израиля Зангуэла «Плавильный котел» метафора, давшая название пьесе, использовалась для обозначения процесса ассимиляции приезжих, превращения представителей разнообразных культур в американцев. Хотя англоконформизм, попытка полной ассимиляции, оставался главным подходом в работе с эмигрантами вплоть до 20-х годов XX века, идея плавильного котла, создания нового из разных ингредиентов, становилась все более популярной. В то же время враждебность к эмигрантам была широко распространена в консервативных группах американского общества. Часть иммигрантов везли с собой в Америку популярные в Европе идеи социализма и анархизма, что вызывало недоверие старых американцев. Основанная в 1876 году Социалистическая рабочая партия Америки в первые десятилетия своего существования состояла по большей части из недавних переселенцев. В конце XIX века среди фермеров Запада набрала популярность народная, популистская партия, вожди которой видели врагов в жителях городов, железнодорожных компаниях, образованных людях, а также в эмигрантах. В движении за прогрессивные реформы, охватившем США в первые два десятилетия XX века, тоже заметную роль играли антиэмигрантские настроения. В эмигрантских гетто реформаторы видели средоточие социальных проблем, с которыми они боролись. Некоторые предлагали решения в виде сноса этих кварталов и полного запрета въезда в страну. Тем не менее, ограничений на переселение людей из Европы нация мигрантов еще не вводила. Зато новой угрозой американские политики посчитали китайцев. На протяжении 1848-1881 годов в США въехало большое количество иммигрантов из Китая, в основном использовавшихся в качестве кули на тяжелых работах во время калифорнийской золотой лихорадки и на строительстве трансконтинентальной железной дороги. Однако в Калифорнии росло недовольство присутствием китайских кули. Белые рабочие считали, что китайцы, готовые трудиться за маленькую зарплату, снижают уровень их заработков. Но еще больше было культурного неприятия и открытого расизма. Китайцы слишком отличались внешне и по своему поведению, чтобы считать их своими согражданами. В результате, в 1882 году, по предложению калифорнийских законодателей, после двух попыток, на которые накладывали вето президенты Хейс и Артур, Конгресс США принял акт об исключении китайцев, запретивший на 10 лет иммиграцию китайцев в Соединенные Штаты. Это был первый закон, ограничивающий иммиграцию, и он продлевался еще несколько раз, вплоть до 1943 года. Наконец, подчинение Филиппин привело к восстанию местного населения против американцев, при подавлении которого военные США применяли те же методы и расистские подходы, что и в индейских войнах. Именно по поводу этих событий английский поэт Рэдьярд Киплинг написал стихотворение «Бремя белых». «Несите бремя белых, и лучших сыновей на тяжкий труд пошлите за 3-9 морей. На службу к покоренным угрюмым племенам, на службу к полудетям, а может быть, чертям». Ядром американской нации в этот период оставались белые мужчины протестантского вероисповедания. Однако на периферии национального сообщества уже обосновались католики, появились афроамериканцы и вели борьбу за политические права женщины. В 1904 году в новостную повестку ворвалась война России с Японией. Американское общественное мнение поддерживало «Янки Востока», воюющих против «больного человека Европы», которым теперь рисовалась не Османская империя, а Российская. Быстрое техническое развитие страны восходящего солнца, опиравшееся на американский опыт, создавало условия для благоприятного взгляда на Японию. Точно так же американцы смотрели на Россию полувеком ранее, когда их соотечественники строили Московскую железную дорогу и покрывали страну сетью телеграфных линий. В 1905 году в России началась революция, и первой реакцией американского общества было воодушевление. Наконец-то русские вступили на путь, проложенный американцами. Однако уже к концу года радикализм революционеров и жестокость царского режима вызвали у американских наблюдателей разочарование. Нет, это не американский путь. Очень долго российско-американские отношения отравлял паспортный вопрос, связанный с тем, что Российская империя отказывалась считать натурализовавшихся в США бывших российских подданных евреев американцами, требуя от них в случае приезда в Россию соблюдения ограничительных законов империи. Возмущение американцев этой позиции привело в 1911 году к прекращению по инициативе США действия торгового договора между странами, заключенного еще в 1832 году. Так, в начале нового века завершился период дружбы между Российской империей и Соединенными Штатами Америки. Россия окончательно стала одним из важнейших других, в сравнении с которым оттеняла преимущество американского общества. Империалистическая Америка глазами других. В 1881 году народная воля убила Александра II, а в США в том же году неудачливый претендент на консульскую должность застрелил президента Гарфилда. Эти события стали поводом не только для объединения двух стран, в официальных соболезнованиях эти трагедии сравнивались, но и для противопоставления. Исполнительный комитет народной воли осудил убийство президента в специальном обращении к американскому народу. В стране, где свобода личности дает возможность честной идейной борьбы, где свободная народная воля определяет не только закон, но и личность правителей. В такой стране политическое убийство, как средство борьбы, есть проявление того же духа деспотизма, уничтожение которого в России мы ставим своей задачей. Деспотизм личности и деспотизм партии одинаково предосудительны, и насилие имеет оправдание только тогда, когда оно направляется против насилия. Образ Соединенных Штатов, несколько померкший в период гражданской войны и реконструкции, снова стал притягательным в последующие десятилетия. Основой обновленного представления об американской модели стал быстрый рост экономики Заокеанской республики. По всему миру новые промышленные центры называли «нашими Чикаго», а словосочетание «американское качество» использовалось в рекламе промышленных товаров. В США были проведены две всемирные выставки – в Филадельфии в 1876 году, к столетию провозглашения независимости страны, и в Чикаго в 1893, к 400-летней годовщине плавания Колумба. Оба события привлекли гостей и участников из многих стран мира и позволили американцам продемонстрировать свой промышленный оптимизм и изобретения, быстро менявшие жизнь. Политическая система Соединенных Штатов по-прежнему приводилась в пример различными политиками Европы, причем экономические успехи теперь объяснялись государственным устройством и использовались для его пропаганды. При этом, как и ранее, различные идейно-политические группы видели в американской модели разное, приписывая Америке те черты или преувеличивая их, которые они хотели бы видеть в собственной стране. Например, для Михаила Бакунина и его сторонников – в конце 1860-х центром американской модели был федерализм, уравненный со свободой и противопоставленный государству. Для него даже республиканские государства оказывались жертвой чудовищной и подавляющей централизации, а гражданская война была доказательством торжества федерализма. Для того, чтобы спасти в Европе свободу и мир, мы должны противопоставить этой чудовищной и подавляющей централизации военных, бюрократических, деспотических, конституционно-монархических и даже республиканских государств великий, спасительный принцип федерализма, принцип, чье блистательное проявление явили нам, между прочим, последние события в Соединенных Штатах Северной Америки. С этих пор для всех истинно желающих освобождения Европы должно быть ясно, что, сохраняя все свои симпатии к великим социалистическим и гуманистическим идеям, провозглашенным французской революцией, мы должны отбросить ее политику государства и решительным образом воспринять североамериканскую политику свободы. Для других политиков к концу XIX века американский пример заключался прежде всего в инженерном отношении к управлению обществом и утопический роман американского писателя Эдварда Беллами «Взгляд назад», 1887, написанный в 1888, описывавший будущее общества как управляемое экспертами и инженерами на пенсии, разошелся по миру миллионными тиражами. Его читали в марксистских кружках в предреволюционной России, видя в этом описании будущего одновременно социалистический и американский идеал. А вот для Владимира Ленина, писавшего о США в начале следующего века, Америка была прежде всего примером превосходства революционного развития над реформистским. Революционным в его глазах был американский путь развития сельского хозяйства, ведь при нем помещичьего хозяйства нет, или оно разбивается революцией, которая конфискует и раздробляет феодальные поместья. Да и в отмене рабства в ходе гражданской войны вождь русских революционеров видел еще один пример успешной революции, который он приводил для сравнения с унылыми результатами русского реформизма. Освобождение американских рабов произошло путем менее реформаторским, чем освобождение рабов русских. Поэтому теперь, полвека спустя, на русских осталось гораздо больше следов рабства, чем на неграх. Американский пример, настоящий или выдуманный, служил политикам и мечтателям разных стран доводом для подтверждения их собственной картины мира и планов для своей страны. Силу этому доводу добавляли несомненные успехи экономического развития самих Соединенных Штатов. Критики Америки по-прежнему обращали внимание на укорененный в обществе расизм, а оборотной стороной экономического успеха считали сосредоточенность американцев на заработках и видимую за этим бездуховность. «Наш идеал, — говорят, — заатлантический брат. Бог его тоже ведь доллар», — обличает американцев герой поэмы Николая Некрасова «Современники». 1875 год. Очерки Максима Горького «В Америке», опубликованные в 1906 году, запомнились по названию одного из них «Город желтого дьявола». В нем описывается общество, поклоняющееся мамоне. Американское отношение к народам, которые, по мнению американцев, заимствовали их достижения, будь то борьба за независимость, строительство демократии или технологическое перевооружение по американскому образцу, обычно было позитивным. Эти факты свидетельствовали о том, что США в самом деле являются примером для остального человечества. Во многих случаях через некоторое время эти страны переставали восприниматься как следующие американским курсом, несмотря на развитие или сохранение тех достижений, которые были так важны. Так, Япония, продолжавшая проводить индустриализацию по американскому образцу, превратилась из Янки Востока в соперника, а потом и врага на Тихом океане, но это не осознавалось как проблема. В каждый конкретный период американцам нужна была страна, которая следует по их пути, и из множества образов, попадавших в новостное пространство США, американское общество выбирало те, которые помогали поддерживать ощущение своего лидерства.